Яна Маркова. Школьный детектив. Будешь плохо учиться, пойдешь мыть посуду. Митя вышел из дома и сразу увидел несущуюся к нему булочку. «Булочка, стой!» Лена натянула поводок, стараясь спасти одежду Мити от грязных лап и, обращаясь к Мите, удивилась. «Ты чего так рано?» «Настроение такое», — ответил Митя. «Ох, филин», — засмеялась Лена. «Темнишь ты что-то». Митя ничего не ответил и поторопился выйти со двора. Лавируя между лужами, он медленно пошел вдоль улицы. Ему надо подумать. Последнее время его одолевали сомнения по поводу занятий фехтованием. Нет, безусловно, они ему нравились, но, может, сейчас важнее пойти в секцию по стрельбе из пистолета? Или на самооборону? Или что там еще есть однозначно полезное для сыщика? Бросать секцию фехтования не хотелось. И тренер нравился, и ребята, а времени, куда втиснуть еще какие-нибудь занятия, не было. «Как везде успеть?» — думал Филин, разглядывая витрины магазинов. Тут неожиданно на него налетел Ваня Левцов, тихоня отличник. Рядом с ним семенила коричневая такса. Ваня торопился. «А, Митя!» Ваня рассеянно озирался по сторонам. «Привет!» Ответная Митина «привет» растворилась в воздухе. «В секцию по стрельбе пойду летом, а там видно будет», — решил Митя. Проходя мимо остановки, Митя увидел, как подъехал большой желтый автобус, и оттуда с отчаянием, вытаскивая свой рюкзак из толпы, выбралась Ира Скворцова, его соседка по парте. 2 месяца назад родители Иры купили квартиру в другом районе, и теперь ей приходилось ездить до школы на автобусе. «Митя!» Ира обрадованно замахала рукой. «Привет!» Они пошли рядом. «Не решилась перейти в другую школу? Неудобно кататься каждый день, наверное». «Кататься до школы еще нормально». Ира поправила лямку рюкзака. «А вот ездить к репетиторше по вокалу надоело. Живет далеко, а еще у нее всегда так странно пахнет в квартире кошками». Ира уже несколько лет брала частные уроки оперного пения у бывшего преподавателя консерватории Людмилы Константиновны. Однако Ирина мама, некогда сама мечтавшая о карьере певицы, свято верила, что именно эта опытная дама, выведшая на сцену несколько звезд, научит Иру. И продвинет куда надо. Связи имелись. «Эта милая старушка разными просьбами нагружает. То надо по пути корм для кошек купить, то ей какую-нибудь книгу в библиотеку отнести. Она из дома не выходит совсем». Тут Ира остановилась рядом с киоском, где продаются журналы. «Митя, подожди». Ира достала из сумки 1000-ю бумажку и просунула в окошко. «Разменяйте мне, пожалуйста». «Нельзя? Ну, тогда наклейки за 60 рублей». Митя наблюдал, как Ира, забрав наклейки и несколько купюр, засунула их побыстрее в файл и положила в рюкзак. «Представляешь?» — словно оправдываясь, сказала Ира. «Попросила сегодня оплату за уроки разными мелкими купюрами принести». «Да, у всех свои причуды», — согласился Митя. Последним уроком была литература. «Александр Сергеевич Пушкин любил делать зарисовки на полях. Его рукописи являются объектом изучения. Интересно наблюдать за ходом мыслей поэта». Мария Петровна переключила последний слайд и выключила проектор. «Не забудьте выучить любое стихотворение Пушкина к среде». Митя тут же открыл Яндекс на телефоне, выбирая самое короткое стихотворение. Учить совсем не хотелось. Внезапно рядом с Митей с грохотом приземлился учебник математики, затем на него был брошен учебник истории, и контурные карты накрыли сверху Митин учебник литературы. Вслед покатились цветные карандаши, которые он успел спасти от падения. «Но они же точно были тут. Куда подевались?» Голос Иры перекрыл звонок и шум учеников с быстротой молнии, покинувших класс. «Что случилось?» — спросил Митя, разглядывая заваленный стол. Ему предстояло как-то выудить из кучи свой учебник литературы. Деньги. Я не могу их найти. Они точно должны быть где-то тут. Ир, можно я посмотрю? Но после тщательной проверки рюкзака Филином деньги не обнаружились. Митя разложил все учебники и тетради стопками на столе, заглянул во внутренний карман рюкзака. В одном была найдена обертка от шоколадки «Аленка», в другом — мелко исписанные шпаргалки. Во внешнем кармане лежал блокнот с фотографией Чонгука из BTS. Стоило Мите открыть блокнот, как Ира быстро его выхватила. Из этого же кармана были изъяты носки. Митя недоуменно посмотрел на Иру. «А чего? Запасные?» Митя продолжил поиски, пока все содержимое рюкзака не оказалось на парте. «Я где-то выронила деньги». Глаза Иры заблестели. Еще немного, и она заплачет. «Что я скажу маме?» Ира утверждала, что перед математикой, а она была предпоследним уроком, деньги еще лежали в рюкзаке. «Я у Алисы просила поменять пятисотку. Еще случайно одну сотку порвала, но не сильно. Потом заклеить можно». «Спроси на вахте», — предложил Митя. «А я загляну в кабинет математики». Вахтерша только головой покачала. Никто не приносил ничего. Кабинет математики был пуст, и беглый осмотр результата не дал. Денег не было. Митя проводил Иру до остановки и направился домой. «Конечно, вытащить случайно файл с деньгами возможно», — рассуждал он. «Выдернуть вместе с учебником». Митя не раз замечал, как Ира ищет подолгу нужные тетрадки перед уроком, забывает что-то. Филин даже завел привычку носить запасную ручку и карандаш. Митя заскочил в штаб, записал в тетрадь «Дело, номер...» Отправил сообщение Лене, Ане и Сергею, что ждет их срочно на разговор. И тут выключился свет. Выйдя на улицу, Митя обнаружил машину ремонтной службы. «Работы часа на три», — сообщил один из работников. Митя пошел домой обедать. «Мам, можно ко мне, ребята придут?» Мама Мити готовила на кухне. «Конечно, Мить, только не допоздна». Лена с Сергеем пришли одновременно, и пока ждали Аню, пили чай. Мите не терпелось рассказать о ЧП. В дверь позвонили, и Митя пошел открывать. На пороге стояла Аня, отряхивая мокрое пальто. «Анечка, как родители?» Мама Мити заваривала чай для ребят. «Все хорошо, тетя Юля. Как в школе у вас дела?» Маме хотелось поговорить. «Мам, нам тут надо свои дела обсудить». «А, конечно, если у вас что-то важное». Поставив вазочку с калачиками на стол, мама вышла из комнаты, а Аня пошла мыть руки. Обратно в кухню она зашла стремительно. «Прикиньте, чем нам сегодня Ира хвасталась на перемене? Новыми наушниками. Маява. Мне такие ни в жизни не светят. Дорогущие. А еще ведь знает, что я такие хотела. Обсуждали, что они водонепроницаемые с шумоподавлением. Идеальные для тренировок. Ей-то они зачем. Бесят прям». Волкова плюхнулась на стул и начала нервно жевать калачик. «Интересно, где хвасталась?» уточнил Сергей и сам же добавил. «В туалете, наверное. Там и шумоподавление пригодится, и водонепроницаемость не помешает». «Иванцов, прекрати!» — воскликнули Аня с Леной. Митя откашлялся. «Вообще-то именно из-за Иры я сегодня вас и позвал». Митя выдержал небольшую паузу. «Она должна была деньги преподавателю по вокалу отвезти, и у нее их украли. Теперь ей придется пропустить занятия по вокалу», — сочувственно добавил Филин. «Да какая из скворцовой певицы?» — возмутилась Лена. «Она только рада будет занятия пропустить. Нам как-то предложили на концерте вместе выступить, так она чуть не в слезы, чтобы только не петь. Ее на вокал-то заставляют ходить. Мамины амбиции». «А препода по вокалу она Грымзой зовет», — подбросила Аня. «Все девочки — злюки», — изрек Иванцов. «Ты присмотрись, Кэрри», — предложила Лена. «Не нравится она мне. Деньги теряет, а потом тут же дорогие наушники у нее появляются. Странно это все». Митя торопился. Опаздывать на тренировку нельзя, а тут еще и мысли донимали. Обходя большую яму, еще вчера, кажется, ее не было, он оказался близко от обочины, и в этот момент огромный грузовик на полной скорости въехал в лужу. «А-а-а!» — завопил Митя и отпрыгнул в сторону, но было уже поздно. Вся одежда покрылась липкой грязью. А ботинком он попал в ту самую злосчастную яму, полную талого снега. «Черт, идти в таком виде нельзя!» Митя решил зайти в ближайшую кафешку и вычистить одежду. Оттирая куртку, Митя думал о деле Скворцовой. Девочки ей не верят. Но деньги, правда, были. Были же. И Ира так испугалась. Хотя, может, это была показушная сцена? Для отвода глаз? Появились эти наушники у нее откуда-то? Спрошу завтра. Так рассуждая, Митя вышел из уборной, бросил взгляд в зал, а там, словно мираж в пустыне, сидела Ира Скворцова с незнакомыми девчонками и заливисто смеялась. «Митя, ты с ума сошел?» Ира с Митей стояли на улице. Скворцова, оправдывая все вложенные в нее занятия оперным пением, визжала во всю глотку. Прохожие оборачивались. Но ее это нисколько не смущало. Ира, расстроенная ложными подозрениями, готова была окунуть Митю в ближайшую грязно-снежную кучу. «Да наушники мне старший брат подарил. Зачем мне врать?» «Опять отказалась? Да нет у меня времени этой общественностью заниматься. Филиппова староста, ей, конечно, всех организовать надо. Мне вообще это все неинтересно». Митя сделал несколько шагов назад от разъяренной Скворцовой. Еще раз чиститься от грязи ему явно не хотелось. Ира сжала кулаки. «А кстати...» Она сделала два шага вперед. «Аня забирала тетрадку по математике из моей сумки. Переписать задание. Но после этого я деньги уже не видела». И обиженная Ира вернулась обратно в кафе. Митя вернулся домой и кинул вещи в стирку. Тренировка не задалась. Его даже грозились выгнать за витание в облаках. Шпага такого не прощает. Слова Скворцовой об Ане так и достигли цели. Это же та Аня, которую он знает с первого класса. Бред. Не может быть. Митя зашел в гостиную и сел на диван. Мама читала книжку, но, заметив понурый вид сына, спросила. «Как прошла тренировка? Давай покормлю тебя. Наверное, голодный?» «Есть не хочу». «Тренировка могла быть и лучше». Фраза прозвучала рисковато. Мама с кресла пересела к Мите на диван. «Митя, что-то случилось? Сначала вы собираетесь с друзьями и что-то обсуждаете, потом ты приходишь с тренировки расстроенный». Мальчик замялся, но история с Аней слишком сильно его мучила. «Не может быть Волкова воровкой. Но как это доказать, если он не может проверить ее алиби? Спросить Аню напрямую?» «Ну уж нет и нет. Если он окажется неправ, тут полетом в кучу снега не отделаешься. А доказать надо, а то Скворцова еще разнесет свое предположение на всю школу. У Иры Скворцовой сегодня украли деньги. И вот некоторые факты указывают на Аню». Мама вздохнула и посмотрела в окно. «Не похоже это на нее. Думаю, стоит отложить эту версию и попробовать найти какие-то другие зацепки». Митя вскочил с дивана и начал ходить по комнате. Так легче думалось. «Митя, сядь, успокойся. Помню, когда я училась в 10 классе, украли у одноклассницы деньги. А вором оказался Саша Юльцов. Он был до безумия влюблен в Аллу, мою подружку. Она все подтрунивала над ним, сказала, «Достанешь билеты на концерт Юрия Шатунова, буду с тобой встречаться». А достать билеты значило купить за большие деньги у спекулянтов. В общем, когда Алла на этот концерт все же пошла, я уже не сомневалась, кто воришка. И как он признался? Вернул деньги? Митю заинтриговала эта история. Не вернул. Он потом совсем ушел из школы. Саша шпаной-то не был. Но вот любовь толкнула на отчаянный поступок. Зайдя в раздевалку, Митя увидел, что Лена уже пришла и разговаривала с Ваней Левцовым. Мы корм по интернету заказываем. А он подойдет для таксы? Левцов записал что-то в телефон. Да, и никакой колбасы. Зашла Аня, неторопливо сняла куртку и также размеренно, уверенной походкой направилась в класс, поприветствовав Митю кивком. Все сомнения мигом рассеялись. Не Аня это. В классе оказалось, что стихотворение не выучила добрая половина. Вся надежда была на зубрил, которые будут тянуть руку. Левцов. Мария Петровна посмотрела на Ваню, читавшего что-то в телефоне. «Давай с тебя и начнем». Ваня вышел к доске, нервно вытирая руки обрючины. «И какое стихотворение Пушкина покорило твое сердце?» «И к царевне наливное, молодое, золотое, прямо яблочко летит. Пес как прыгнет!» Ваня запнулся и замолчал. «Дальше». Мария Петровна смотрела на Ваню в упор. «Завизжит! А Митя тем временем думал о своем. Вспоминал, как мама вчера сказала, «не всякий преступник злодей». «Главный зубрил, а стихотворение не выучил», — усмехнулась Ира. «Что?» — вышел из задумчивости Митя. И тут ему в голову пришла идея. Ваня, все так же расчесывая руки, вернулся за свою парту. «Может, кто-то продолжит сказку о мертвой царевне? Поможет Ивану?» «Совин». Марья Петровна подошла к парте Мити. «Не, я другое учил. Русалка там на курьих ножках». Класс дружно засмеялся. «Ну что же, Дмитрий, расскажите нам подробнее свою версию Руслана и Людмилы на следующем уроке. А сейчас поговорим о...» Митя был рад, что классная сегодня кажется в хорошем настроении и привязываться ни к кому не стала. На перемене Митя громко сказал Иванцову так, чтобы слышали все. «После урока в класс придет полиция». «Зачем? Что-то случилось?» — спросил Паша Войской, стоящий рядом. «Украли деньги у Скворцовой». «А, поэтому...» Митя внимательно смотрел за реакцией одноклассников. «Кто-то непременно должен себя проявить, задать дополнительные вопросы». «Прикольно!» — Никита Трояновский потер руки. «Ну, кто тут воришка?» Все засмеялись. Тут Митя заметил, что Ваня взял свою сумку. Затем подошел к учительнице, что-то сказал ей и быстро вышел из класса. В это время прозвенел звонок. «Елена Семеновна!» Митя поднял руку. «Можно я уйду пораньше? У меня ухо болит. Мама в курсе». «У вас не эпидемия хитрости?» Елена Семеновна взяла в руки учебник истории. «Контурную карту сдай. Домашнее задание...» «Мне Иванцов запишет». Митя торопился. И пулей вылетел из класса. Подбегая к раздевалке, он увидел, как за Ваней хлопнула входная дверь. Надо непременно проследить за ним. Что-то тут не так. Митя старался не упустить из виду невысокую фигуру Вани и в то же время идти так, чтобы не привлечь внимание Левцова. Только Ваня и не пытался прятаться. У двери с надписью «Кафе «Солнышко»» он ненадолго остановился и оглянулся. Митя нырнул за кабину рядом стоящего грузовика, а Ваня скрылся за дверью. Митя подождал несколько минут и последовал за ним. В нос ударил резкий запах жареного мяса и восточных специй. Глаза привыкли к полутемному залу, он осмотрел столики, но Левцова среди редких посетителей не было. Может, в туалет зашел? Единственная дверь уборной была открыта. Митя прошел и сел за столик. Нужно придумать план. Ничего в голову не приходило. Единственное место, которое не видно из зала, — это кухня. Нужно туда пробраться, но там его будет легко заметить. В зал вышел молодой повар, скинул фартук на спинку стула за баром и направился курить на улицу. Митя повязал фартук, взял с неубранного стола тарелки и открыл дверь на кухню. Там все были заняты, и мальчика никто не заметил, однако Левцова Митя не увидел. Тогда он пошел вглубь помещения, заглядывая во все закутки. Везде было пусто. Возвращаясь назад, он вдруг увидел справа за шторкой комнату, которую перед этим пропустил. Там, перед огромной раковиной, на подставке стоял Ваня. Рядом с ним высилась гора посуды. Замешкавшись на секунду, Митя обернулся и увидел, что в его сторону идет огромный усатый повар. Рядом оказалась спасительная дверь кладовой, и Филин юркнул туда, спрятавшись за коробки. И тут почувствовал, что что-то теплое и мягкое уткнулось ему в ногу. Когда глаза привыкли, Митя разглядел, что к его ногам прижимается такса, та самая, которая была с Ваней 2 дня назад. Но надо выбираться. Филин тихонечко подошел к двери и увидел, как Ваня идет к кладовке, вытирая руки. Из кармана фартука торчали огромные перчатки. Такие явно не помогали, а только мешали мыть посуду. Митя снова спрятался за коробками. «Бонни!» Ваня взял поводок с полки и прицепил к ошейнику собаки. «Сейчас погуляем. Я обязательно что-нибудь придумаю. Бонни, ты не попадешь в приют. Обещаю». Первыми, кого увидел Митя, зайдя в свой двор, были Лена с Аней. Они все вместе пошли в штаб. Иванцов не смог прийти, но попросил держать его в курсе расследования. Лена расположилась в кресле. «А что с деньгами-то? Полиция не приезжала». «Да какая полиция?» — усмехнулась Аня. «Из-за 6000-то». Митя запнулся. Никто не знает, сколько денег было. Он не говорил. «Аня!» Митя, приняв невозмутимый вид, встал подлить чай. «Тебе кто-то говорил, сколько там было денег?» Ну да, Ира и сказала». Аня передернула плечиками. «Неважно это. Полиции не было, вот и все. Какое им до нас дело? Ты выяснил что-нибудь?» «Нет. Точнее, есть зацепка, но я пока работаю над этим, мотив не ясен». «Поделишься?» Лена потянулась за блокнотом. «Прорабатываю. Есть сомнения». Митя начал складывать вещи в рюкзак. «Как знаешь». Лена тоже встала. «А ты куда сегодня пропал с урока?» «А, да так. Ухо заболело. Надуло, наверное». Еще немного поговорив, они разбежались по своим делам. Аня вышла первая, едва махнув рукой на прощание, а Митя еще долго смотрел ей вслед. На первый урок Ваня не пришел. И на второй тоже. К третьему уроку он появился и тут же попросил учебник математики у Лены. Свой он забыл. «Что с Левцовым происходит?» — спросила Лена. На большой перемене они пошли в столовую. «Меня классная попросила разобраться. У нашего отличника по всем предметам, если не тройки, так двойки и куча долгов по домашним работам». В очереди в буфете стоял Ваня. Когда подошла его очередь, он засунул руки в карманы брюк, пытаясь отыскать деньги. «Да где же они?» Совин обратил внимание на его красные воспаленные глаза и блуждающий взгляд. Наконец он достал 2 мятые бумажки. Они легли на столешницу. «Рваные не принимаю!» Гаркнула буфетчица и резким движением отодвинула 1/100 купюру от себя. Та, подхваченная внезапным сквозняком, слетела вниз и опустилась на пол. Митя нахмурился. Череда событий мгновенно выстроилась у него в голове. Одновременно с Ваней они наклонились к сиротливо лежащей купюре и тут же столкнулись лбами. «Ты чего?» Ваня попытался оттолкнуть Митю. «Это моя!» «Точно твоя?» «Откуда у тебя эта купюра?» «В магазине дали». «Как деньги скворцовые у тебя оказались?» Митя смотрел прямо в глаза Левцову. Митя не был уверен, но тактика обескуражить подозреваемого не раз помогала раскрывать преступление. «А откуда?» Тут Ваня понял, что сам себя выдал. К ним подошли Иванцов с Леной и Аней. «Да не брал я их!» Ваня оглядывался по сторонам, пытаясь вырваться. Но крепкая рука Сергея прижала Левцова, и тот под натиском опустился на жесткий стул. «Не брал!» Ваня попытался подняться. «На полу они лежали, в файле дурацком. Я потом только понял, что это скворцовые деньги». Ваня как-то сразу сник. «Я должен был их вернуть, но не смог. Из-за Бонни». Ребята переглянулись. «При чем тут собака?» — одновременно спросили Митя и Лена. «Давай рассказывай все по порядку». Митя понял, что преступление раскрыто, осталось понять, где деньги, и вернуть их Ире. «Нет денег. Вот одна проклятая купюра осталась, ее никто брать не хотел». Левцов вывернул карманы брюк, демонстрируя, что не врет. «Мне пришлось все на корм потратить, витамины еще нужны были для Бонни». «Всего 100 рублей осталось. И те склеивать надо», — подытожил Сергей. «Да я на друга потратил». Левцов расправил плечи и быстро заговорил. «Наш сосед по дому, Юрий Станиславович, он еще владеет кафе «Солнышко». У него дочь таксу завела. Бонифацием зовут. А я иногда с Бонни гулял. Ну, подрабатывал. Чего такого? Многие так делают. Ну, как-то и привязался к собаке. А потом...» Ваня сделал паузу. Всхлипнул и продолжил. «А потом дочь, которая отцу в кафе помогала, сбежала с одним из официантов. Юрий Станиславович кричал, что теперь некому ему в кафе помогать. Весь дом слышал, как он бронился». Левцов виновато посмотрел на Митю, но тот одобрительно кивнул. «Продолжай». «Я пришел погулять с Бонни, а Юрий Станиславович и заявил с порога, что отвезет собаку в приют. Нет у него времени на заботы о ней. Злился очень. Я испугался. Приют для собак — страшное место. Там живут огромные бездомные псы. Бонни там пропал бы. Вот тогда я и предложил Юрию Станиславовичу мыть посуду и выносить мусор, пока он не найдет нового работника. Но кормить собаку он отказался. Я тогда не думал, где возьму деньги». Ваня совсем низко опустил голову. «Лишь бы Бонни спасти. Я несколько дней работал в кафе «Солнышко», но денег не хватало на корм. А потом Бонни заболела, к ветеринару пришлось идти, не бесплатно. Тот еще витамины прописал. Я когда деньги увидел на полу...» Ваня заплакал. «Сразу спрятал, и даже когда стало ясно, что Ира их потеряла, боялся признаться. Я так переживал из-за Бонни и вообще...» Лена сочувственно кивнула. Аня никак не могла понять, почему Левцов не попросил помощи. Иванцов просто наблюдал за этой сценой, изредка вставляя комментарии. «Теперь Марья Ивановна не скажет: будешь плохо учиться, пойдешь мыть посуду. Теперь будет: будешь мыть посуду, станешь плохо учиться». «Иванцов, прекрати!» Лена строго посмотрела на Сергея. «Ваня, а что дальше? Ты маме своей говорил про Бонни?» Аня вручила чай Ване в руки. «Пей, а то перемена скоро закончится, и успокойся». Ваня боялся разговора с мамой о собаке. Она фанатка чистоты и не потерпит на своем паркете следов от грязных лап. Еще шерсть повсюду. «Ваня, ты сегодня же должен все рассказать маме». Лена тоже переживала за Бонни. «Этот вопрос надо решать быстрее». «Действительно», — подумал Митя. «Любовь толкает на отчаянные поступки». Митя отдал Ире деньги из своей копилки, так и не рассказав, кто на самом деле оказался вором. А Ваня клятвенно пообещал заработать деньги летом и все вернуть Филину до последней копейки. Мама Вани купила пылесос. Смешная такса Бонифации все же поселилась у Левцовых в квартире.